о терминологии. Вместо принятого в мировой гауптвахтологии термина «гауптвахта» я буду употреблять термин «губа». Во-первых, потому что он короче и удобнее для произношения не только на ибанском, но и на любом другом языке. Во-вторых, для этого имеются принципиальные соображения. Термин «гауптвахта» звучит подозрительно интеллигентски. Термин «губа» глубоко народен. Термин «гауптвахта» выражает нечто холодное и отчужденное. Термин «губа» выражает что-то ласковое и духовно близкое, в общем, свое, родное. Он более соответствует до сих пор еще таинственной ибанской душе, и потому точнее с научной точки зрения. А поскольку ибанская душа становится неотразимым примером для подражания у всех народов, за временным исключением некоторых, термин «губа» имеет неизмеримо более перспективные перспективы, чем его западноевропейский конкурент. А термин «перспективы» обозначает то же самое, что и термин «перспективы», но отличается от последнего более высоким социальным рангом употребляющего его. Еще более высоким рангом обладает термин «перспективы». На употребление его нужно особое разрешение высоких инстанций. Справка. Замечание о термине «перспективы» обращает внимание на особенности профессионального языка ибанских руководителей. Они, например, говорят «перпендикуляр» или «перпендикуляр» из принципа, а не от безграмотности. Образцы их красноречия далее встречаются неоднократно. Тонкость тут состоит в том, что ибанские руководители свои речи сочиняют не сами. Их подсказывает им весь народ. Так что устами руководителей глаголит эпоха. А то в их речах, над чем хихикают критиканы, есть дух эпохи.